Химическая лаборатория Института растениеводства спряталась в зарослях Тимирязевского парка. Роман Гольдин шел по заросшим аллеям мимо редких покосившихся скамеек, мимо развалин сооружения, бывшего когда-то летним павильоном. Пусто было в парке. Солнце, пробивающееся сквозь кроны деревьев, да гомонящие птицы. Гольдин шел и думал о том, что если вложить сюда деньги, можно было бы сделать второй Кони Айленд. Дорога к лаборатории угадывалась заранее. Прямо на траве валялись битые реторты, ящики от химикатов, куча какого-то порошка. Лаборатория маленькая, одноэтажная, длинный кирпичный домик постройки начала века, покосившееся крыльцо, наполовину разбитая вывеска. Роман рванул обитую мешковиной дверь и вошел в прохладный коридор. Пусто, только где-то за дверью пела София Ротару. У двери с табличкой заведующей лаборатории Роман остановился и постучал. Ему никто не ответил, и он приоткрыл дверь. В маленьком кабинете за столом сидел человек и сосредоточенно чинил зажигалку. Занятие это настолько поглотило его, что он даже не обратил внимания на вошедшего. — Дима! — позвал Роман. Человек за столом поднял голову, потом засмеялся. — Роман! Да как ты меня нашел? Они обнялись. — Ну, ты даешь! — с долей зависти сказал Дима, оглядывая заграничную красоту Гольдина. — Во всем, дорогом! Жизнь такая, мистер Новиков. Бизнес требует упаковки. А ты что-то сдал. Ну, знаешь, на 270 не разбежишься. Гольдин оглядел его внимательно, как старшина новобранца. Да, этот человек знал лучшие времена. Об этом говорили и заношенный блайзер, и рубашка от Диора, и много раз чиненные туфли Хорец. «Дела идут неважно, Дима, так?» Роман сел у стола, смахнул детали зажигалки. «Ты что?» — ахнул Новиков. «На!» — Гольдин положил на стол коробочку. «Золотой Ронсон!» Потом из внутреннего кармана пиджака он достал длинный плоский футляр. «А это на руку надень!» «Омега! Пора становиться солидным человеком!» Роман огляделся. «Скромно! Ты докторскую защитил?» — Нет, — Дима достал пачку столичных. Теперь Роман открыл кейс и положил перед товарищем два блока Данхила. — Круто! — засмеялся Дима. — Так что, с докторской? — Ничего. После того, как помнишь, меня поперли из института, чуть под следствие не угодил. Академик отмазал, не хотел, чтобы институт склоняли. Вот здесь и придуриваюсь. — А мы тогда неплохо империалы подделали, неплохо. Это тебе неплохо. Ты в Америку свалил, а я здесь припухаю. Вот, я и приехал, Дима, помочь тебе. Материально? — усмехнулся Новиков. Есть хоть что материально. Я тебе еще кожаную куртку привез. Вечером отдам. Пока на тебе аванс. Из кейса появились 4 пачки. Здесь 3000 деревянными и 500 гринов. За что аванс, Рома? Новиков быстро рассовал деньги по карману. И Гольдин понял, что разговор получится. Уж больно у старого друга тряслись руки, когда он хватал деньги. «Опять туфтовые десятки лить и джорджики!» Новиков закурил Данхил, блаженно закрыв глаза и сделал первую затяжку. «Да, Дима, довел тебя совок. А ты ж в членкор метил. Надежда института был». — Рома, ну, стал бы я доктором, потом членкором, пахал бы, да зарабатывал аж целых рублей 800. Мне там надо жить. — Правильно, Дима. Я тебе контракт привез. — Какой? — От одной солидной фирмы. Подпишешь, и через год можешь ехать. — А почему через год? — А кому-то там нужен нищий эмигрант. — Так контракт... Его заработать нужно? Ты здесь делаешь то, что нужно нам. Налаживаешь производство. Потом я тебя вызываю в гости, и все. А приглашение? На. Роман достал из кармана зеленый квиток. Новиков взял его, долго читал. Лицо его изменилось. Стало мягче и спокойней. Он уже видел перспективу, внутренне прощаясь с этим сырым полутемным кабинетом, замусоренным парком, с квартирой своей в проезде МХАТа, со старой, требующей ремонта квартирой. Этот зеленый листок был пропуском в другую жизнь, о которой так долго мечтал Дима Новиков. «Что я должен делать, Рома? Ты, кажется, защищался по употреблению наркотиков в фармакологии?» «Да. Насколько я помню, ты даже разработал новый вид наркотика. Было такое. Дима, ты сегодня же подаешь заявление об уходе и переходишь работать в малое предприятие фармаколог. Что я должен делать? Этот новый наркотик». «То его на кухне не сваришь, нужна лаборатория. Она есть. Сколько тебе надо времени, чтобы наладить полностью технологию производства?» «Дней 20 при наличии сырья». «Условия», — Гольдин хлопнул по столу, — 3000 советскими, необлагаемые налогом, и $2000. После начала массового производства премия 100 000. «Кэш?» «Конечно». «Когда начинать?» «Сегодня». «Для начала производства пластикового наркотика необходимо обычное сырье для ширева. Сколько?» «Минимум центнер будет». СП «Антик» располагалась в самом центре, на улице Москвина, в Билетаже. Дом был известный, здесь когда-то жил Есенин. Игорь вошел в подъезд, поднялся на один марш и увидел двери, внушительностью напоминающие генерала в парадном мундире. Так блистало и сияло это сооружение. При входе сидел милиционер, самый обыкновенный, с сержантскими погонами и резиновой дубинкой. Он взглянул на удостоверение Игоря и записал данные в книгу. — По договору? — Так точно, товарищ подполковник. — Сколько платят? — За дежурство раз в 5 дней по полтиннику за день. — Неплохо. — Очень даже. — Где Лузгин сидит? — В конце коридора направо. У кабинета Лузгина сидела шикарная секретарша. Она мазнула по удостоверению зелеными ведьминскими глазами и сказала не очень дружелюбно: «Повадились». «Сергей Семенович у себя?» «Сейчас доложу». Она скрылась за дверью с надписью на русском и на английском, извещавшей, что именно здесь находится коммерческий директор господин С. Лузгин. Секретарша появилась, когда уже Корнееву надоело разглядывать телефаксы, календари, замысловатую аппаратуру. «Прошу!» — она любезно улыбнулась. Лузгин ждал его не за столом. Он сидел на кожаном диване, рядом с которым примостился столик с напитками и сигаретами. «Прошу, Игорь Дмитриевич!» — он широким жестом показал на кресло. «Чем могу?» «Мне хотелось бы поговорить о вашем вице-президенте Третьякове. Вы, надеюсь, знаете, что с ним случилось?» «Конечно, конечно». Лузгин налил виски. Был он любезен, элегантен, мил. «Прошу, на службе. Тогда кофе?» «С удовольствием». «Так что вас интересует, Игорь Дмитриевич?» «Меня очень беспокоят печальные, я бы даже сказал, трагические обстоятельства, в которые попадают ваши руководители. Вы имеете в виду смерть господина Мауэра?» Лузгин плеснул себе в стакан немножко виски. «Не только. Нас очень волнует покушение на жизнь Сергея Третьякова». «Ну, это вы зря!» Лузгин засмеялся. «Что касается Мауэра, действительно, история темная. А с Сергеем все иначе». «Вы располагаете фактами?» «Да нет». Лузгин закурил. «Третьяков, Третьяков. Я вообще не знаю, как он попал в нашу фирму. Вы знаете, кто он?» «Сейчас поливать начнет», — с удовольствием подумал Игорь. Он, идя сюда, практически точно знал, как будет развиваться разговор. «О таких, как Третьяков, мы в детстве говорили не блатной, а голодный. Помните?» «Нет, Сергей Семенович, в разное время наше детство было-то». Игорь удобнее устроился в кресле. «Мы, пацаны-то, послевоенные». «Ну, конечно, я чуть постарше». Лузгин печально улыбнулся. «Вы родились 13 мая 1933 года». На секунду лицо Лузгина закаменело, Глаза стали холодными и настороженными, но только на секунду. «Мур есть мур», — как говорил незабвенный Софрон Ложкин из фильма «Дело пестрых». Так вот, о Третьякове. Знаете, когда его назначили вице-президентом, я был, поверите, весьма изумлен. Человек без коммерческого опыта, без солидных связей, а главное, с полууголовным прошлым. Что вы, Сергей Семенович, подразумеваете под словом «полууголовный»? Я это так понимаю. Уголовник — это тот, кто сидит, а полууголовник — это тот, кто пока еще не сел. Любопытная градация. Так поговорим о полууголовном прошлом Третьякова. Он принадлежит к той категории людей, которую принято называть пеной. Они везде при чем-то и ни при чем. Мелкие делишки, спекуляции, фарцовка. В общем, все вместе. Ну, о Третьякове я знаю, что он вместе с одним из помощников Гришина доставал «Волги» через УПДК иномарки по письмам для грузин, армян, в общем, черных. Бизнес был крепкий, но я не об этом. А сколько скандальных историй с ним связано? То в бане подерется, то в солидной компании жену уведет. У кого же он жену-то уводил? У замминистра внешней торговли. Так ему и надо замминистру, будет знать, куда с женой ходить, — засмеялся Корнеев. А бесконечные драки в ресторанах. — Значит, вы считаете, — Игорь насмешливо посмотрел на Лузгина, — что Третьяков — человек в вашем деле лишний? — Как раз нет. У него оказался огромный организаторский талант, но характер — это судьба. Наш австрийский представитель, господин Штимель, дал нам понять, что Третьяков ввязался в ночном клубе в драку из-за бабы. А с кем он не говорил? Намекнул, что с людьми, которых лучше обходить стороной. Ну что же, Корнеев встал. Спасибо, вы мне прояснили кое-что. Правда, хочу заметить, что австрийская полиция сообщила нам совсем другое, нежели ваш венский представитель. Кстати, она разыскивает этого господина. Как его фамилия? Штиммеля? Вот-вот. Это недоразумение, он солидный коммерсант. А вы его знали по работе в разноэкспорте? И снова у Лузгина закаменело лицо. Впрочем, это к делу не относится. Желаю здравствовать. И уже у дверей Игорь повернулся и спросил. «Кстати, таможенную чистку вашей продукции проводите вы?» Не дожидаясь ответа, Корнеев скрылся за дверью. Когда он спустился вниз и вышел на улицу, к подъезду Антика подкатил «Мерседес» последней модели, и из него вылез Мусатов. Тот самый зампред Совмина, с которым безуспешно пытался бороться Кафтанов. Говорили, что Мусатов ушел на пенсию. Нет, видимо, еще крутит дела, крестный отец времен застоя. Мусатов даже остановился, увидев Корнеева. Они постояли так, глядя друг на друга. «Дурдом!» — громко сказал Игорь и пошел в сторону Петровки. Ночью вода пруда стала совсем черной, и лебеди, устало плывущие к деревянному домику, казались белоснежными. Легкий ветерок раскачивал в воде отражение фонарей. Гольдин сидел на крайней лавке у павильона и ждал Филина. Он курил, поглядывая на воду, лебедей, и ждал. Трое парней лет по 17, одетые с кооперативной небрежностью, остановились в соседней лавке, огляделись, оценили обстановку. — Сколько время? — спросил один из них. Роман взглянул на часы. — 2:50. — А закурить у тебя есть? — спросил второй. — Есть. — Гольдин достал пачку Мальборо и спрятал в карман. — Есть. Но тебе не дам. Запомни, лучше воровать, чем побираться. — Ну, тогда, дядя, снимай шмотки. Третий достал из кармана самодельный нож, лисичку. — Прямо сейчас или подождать? — насмешливо спросил Гольдин. — Ну, один из троицы надвинулся на Гольдина и упал, как подкошенный. Оставшихся двоих схватили за волосы и повлокли по аллее крепкие парни в кожаных куртках. И тут появился Филин. — Что у тебя, Рома? — Ничего, не поладил с местным активом. Один из троицы продолжал валяться на земле. — Серый, — скомандовал Филин, — убери эту сволочь. — Распустилась молодежь, — Гольдин зевнул. — Куда только милиция смотрит? Ты меня за этим позвал? — поинтересовался Филин. — На лебедей ночью нет желания посмотреть? — Почему ж? Давай посмотрим. Они подошли к павильону, спустились по ступенькам к пруду. — Ну? — спросил Филин. — Нужно сырье. — Какое? — Опиум-сырец. — Много? — Центнер. — Да. — Что, сложно? — Непросто. — А людей найти и оборудовать производство легко? — Я разве, Рома, что говорю? Надо лететь в Ташкент. — Так лети. В Ташкенте было жарко. Казалось, что раскаленное солнцем небо опустилось прямо на мостовые. Филин, Сергей и Леша, летчик, сидели в садике за низким столиком перед белым двухэтажным особнячком рядом с бассейном, в который втекал искусно сделанный ручеек. Хозяин, армянин Арташес Аванесов, угощал московских гостей. На пестрой скатерти стояли кувшины шербета со льдом, блюда с фруктами и зеленью, сациви, лобио, куски осетрины. Богатый был стол. А в глубине сада двое суетились около казана с пловом и шампурами с шашлыком. — Хорошо у тебя, Арташес, дорогой! — Филин отхлебнул ледяного шербета. — Нормально живем, как все, скромно, тихо. При нашем деле главное — спокойствие. Говори скорей, какое у тебя дело? — Скажи, Арташес, я тебе помог? Век не забуду, падла буду. Твои люди с моей помощью наперстки в Москве держат. Без меня бы их чечены уделали на раз. Я с тебя доли не прошу, так? Зачем ты это говоришь? Я твой должник. Помню, знаю, что надо, скажи только. Опий, сырец. Арташес задумался. Много? Спросил он после небольшой паузы. Центнер. Так. Это что, много для тебя? Усмехнулся Филин. Да нет, смогу достать через месяц. Долго. Мне он срочно нужен. Конечно, опий есть, но его взять нужно. Как взять? Очень просто, он у батыра. Это у какого? Ты не знаешь, он новенький из бывших фраеров. Но силу набрал, мешает мне как может. Ну что ж, давай научим. Где товар? Есть одно место за городом, поселочек небольшой, там они его в чайхане прячут. Зови своих бойцов, пусть с моими все осмотрят. А потом я план разработаю. Плов-то где? Филин рассмеялся довольно, похлопал Арташеса по спине. Голова ты, паук! Ох, голова! Странный это был поселок. Уже не Ташкент, но еще и не загородный район. И автобус сюда ходил городской, здесь была его конечная остановка. Над дувалами, домами из белой глины, арыками, кипарисами висела жара. Она казалась вполне ощутимой. Протяни ладони, вырвешь кусок. Филин вылез из автобуса. Был он с усами, в темных очках, в затейливой каскетке с американским орлом, в рубашке с кучей наклеек, в небесно-голубых итальянских брюках. Не узнать было Филина, не узнать. Он не спеша обошел чайхану, внимательно оглядел двор. Сарай ему приглянулся, кирпичный, с узкими зарешеченными окнами-бойницами, дверь железная. Два здоровых кобеля у сарая. Филин подошел к фасаду.